Глава 23. Елизавета могла поклясться, что Аврора первая великолепная все поняла. И тупой бы понял, застукав разлохмаченную герцогиню фактически в неглиже. Да, Елизавета успела запрыгнуть в платье. На голое тело, конечно, но это мелочи. И шнуровку Бернард затянул. Но кто спрячет измятую постель и разорванную ночнушку, валявшуюся рядом на богатой розовой шкуре? Ужасный цвет. И ситуация тоже ужасная. Последующая сцена чем-то напомнила Елизавете ревизора. Звенящая тишина, застывшая с открытыми ртами фрейлины, окаменевшая императрица, а за спиной полуголый оборотень. Елизавета даже не могла припомнить, когда в последний раз испытывала настолько всеобъемлющее желание провалиться под землю. Наверное, только однажды, признавшись маме, что хочет замуж. Ох, какую воспитательную отповедь на тему «все мужики козлы» ей закатили. А теперь, похоже, придется выслушивать насчет «все бабы-шлюхи». Но императрица не оправдала ее смурных чаяний. «Вон!» — махнула фрейлином, и те исчезли. «Ты тоже!» — холодно бросила Бернарду. Поколебавшись, оборотень бесшумно выскользнул из-за ее спины и отправился в смежную комнату. «Я буду рядом, госпожа», — пообещал напоследок. «О, как мило!» — хихикнула императрица, едва дверь закрылась. «Ваш невольник испытывает чувства». Елизавета покраснела. «Прошу простить меня, Ваше Величество, я...» Но императрица раздраженно отмахнулась. «Ах, не стоит. Мне нет дела до чужих шалостей. А вот до новостей о божественных чудесах очень даже». И, пройдя к плетенным креслам, императрица грациозно опустилась на одну из них, приглашая последовать ее примеру. Елизавета, конечно, подчинилась. А куда деваться? Вот только в платье на голое тело жуть как неудобно. И ощущение такое обнаженно стыдное. Но императрицу это вряд ли волновало. «Признаться, ваш рассказ не вызвал доверия», — продолжила, как ни в чем не бывало. «Гораздо больше меня заинтересовали ваши внезапные метаморфозы», — глянула так, что Елизавета облилась холодным потом. «Я помню совсем другую, фон Латимер, дурнушку с отвратительной кожей». «О как! Значит, изменения в мозгах юной герцогини императрицу не интересуют? Чудесно!» «Но моя дорогая фрейлина, герцогиня де Валендайн, продемонстрировала на собственном примере, что толика правды в ваших словах есть». Елизавета в который раз мысленно возблагодарила герцогиню. Воистину, первое впечатление бывает обманчиво. Злобная Мегера вначале, Лилиана в итоге оказалась полезной союзницей. Ее кожа приобрела более здоровый вид», — закончила императрица и выжидающе замолкла. Елизавета растерянно затеребила рукав платья. Правильно ли она поняла намек? Рискнуть или нет? Ай, была не была. «Благодарю, Ваше Величество, но смею заметить, что ваша кожа поражает молодостью и гладкостью». В серых глазах императрицы мелькнула тень. Ни слова не говоря, женщина сняла сережки. А Елизавета только и смогла, чтобы порадоваться своей выдержке, ведь за долгое время работы успела повидать всякого. На руках и лице женщины проступили розоватые шелушащиеся пятна. Псориаз. «Как видите, моя кожа не всегда гладкая». Величественно усмехнулась императрица, а взгляд такой, ух, до самого нутра пробирает. «Артефакт, диво как хорош», — тихо возразила Елизавета. «Надеюсь, он снимает и зуд тоже». Женщина слегка вздернула брови. «Стало быть, вы наслышаны о подобных неприятностях?» Еще как. И серные ванны тут очень даже кстати, если с умом, конечно». «Наслышано, Ваше Величество. И можете помочь?» «Всей душой этого хочу и буду стараться, Ваше Величество. А пока могу предложить вам несколько мазей, что привезла с собой». Ах, как хорошо, что матушка Синиш захватила много образцов. «Чудесно!» — императрица встала и вдела серьги обратно в уши. Пятна тут же исчезли. «Если результат меня удовлетворит, вы сможете заслужить мою благосклонность, герцогиня». Елизавета дыхание затаила. Вот оно, ее шанс избавиться от ненавистного супруга. «А если нет?» — Поверьте, вы пожалеете, что смели явиться во дворец, тем более в компании низшего. Скривилась недовольно. Чёрт, чёрт, чёрт! Но Елизавета поднялась и присела в глубоком реверансе. Как прикажете, Ваше Величество. Наградив ее нечитабельным взглядом, императрица удалилась, а Елизавета без сил упала в кресло. Теперь главное, чтобы муженек не вздумал вернуться, а еще надо послать Томасу и Луи весточку. Пусть начинают готовить замок к прибытию самой важной гостьи. Айкинар. Столица сверкала огнями. Величественная, яркая, похожа на огромную золотую монету, она манила своей роскошью и распущенностью. Айкинар обожал этот город. Здесь можно было повеселиться как следует, на балу или в трущобах, где нет места ни закону, ни жалости. Иногда он устраивал охоту за чернью. Инкогнито, разумеется, слухи ни к чему. Особенно ему нравилось загонять молоденьких девушек. Но сейчас приятные воспоминания не грели сердце. «Пришпори лошадей!» — гаркнул на возницу. Мужичонка испуганно сгорбился и взмахнул хлыстом, а Айкинар откинулся на подушке. Этот сукин сын, молодой император, не пожелал исполнять просьбу немедленно. Пришлось потратить несколько дней, выполняя его нелепые поручения. Айкинар бесился, но сделать ничего не мог. А мальчишка наверняка уже отплясывает на балу. Он-то летел в столицу на драконе, а не трясся в скрипучей тарантайке. От раздраженного рыка возница сгорбился сильнее, а лошади припустили во весь опор. Ящер внутри бесился, требовал крови, и сегодня Айкинар ее получит. Жёнушка решила развлечься на балу. О, у него есть уши и глаза при дворце. Немного, но все же. А еще поговаривали, будто юная герцогиня развлекается со своим рабом. Айкинар зло скрипнул зубами. Нужно было стребовать с идиотки клятву верности. Девка бы согласилась, она была влюблена как кошка. Но вдруг начала дурить. Неужели это из-за удара головой? Он слышал о подобных историях, что люди меняли свои привычки, характер, манеру поведения. У мерзопакостных низших вообще была легенда о переселении душ, но Айкинар считал это бредом. И все же сомнения прочно поселились в сердце. Злили его, как мелкие хлебные крошки на простынях, и не давали спать. Айкинар торопился увидеть чудо своими глазами. Ах, как не кстати пришелся этот дурацкий поход к границам. Лучше бы он и вовсе не покидал замок. Карета затормозила около третьих замковых ворот. «Приехали, господин», — дрожащим голосом сообщил возница. «Оплата? Обойдешься». Айкинар спрыгнул на брусчатку. Неудачи преследовали по пятам, и на половине пути его личный жеребец пал. Пожалуй, не стоило так сильно бить лошадь. Не рассчитал силу, а, впрочем, плевать. И, накинув плащ, Айкинар направился ко входу. Ему нужно будет успеть переодеться. У каждого высшего во дворце имелись апартаменты и гардероб. Те, кто мог расправить крылья, владели великолепными покоями со множеством комнат и слуг. А такие, как он... Айкинар раздавленно выругался. «Ничего. Придет и его время. Может, даже получится окрутить императрицу. Дряхлеющая сучка всегда питала слабость к высшим. При муже изменять боялась, а когда старый маразматик издох, вот тогда шлюховатое величество принялось скакать из койки в койку». Айкинар, правда, брезговал. Высокородная стервь болела шелушанкой. Артефакты, конечно, создавали иллюзию гладкой кожи. Но Айкинар знал, как на самом деле выглядит императрица, и не горел желанием делить постель с пятнистой жабой, поэтому и держался в стороне. Слуги, попадавшиеся ему на пути, низко кланялись и спешили убраться прочь. Айкинар всегда выбирал обходные лестницы, чтобы не встречаться с высшими, имеющими возможность оборота. Мерзко видеть их богатую свиту и сияющие побрякушки. К счастью, заносчивых выродков было всего трое, и они наверняка уже в главной зале облизывают пятнистую императрицу, и ему надо бы поспешить. Но когда Айкинар проходил сквозь очередную анфиладу, слуха коснулся до отвращения знакомый голос. «Госпожа, вы не стоит?» Шум бала перебивал звук, но слух дракона лучше людского, пусть и хуже, чем у низших. Айкинар мгновенно очутился у колонны, и стоило бросить один лишь взгляд вниз на располагавшуюся под балконом залу, как дракон взревел, требуя плюнуть на все приготовления и нестись вниз. Около низшего стояла фон Латимер, и выглядела его жена как богиня, не меньше. На середине фразы Бернард вдруг заткнулся, прекратил шипеть ей про развратный наряд, вызывающую прическу и что она слишком хороша для кучки богатеньких лицемеров, а схватил под руку и отволок колоннам, подпиравшим верхнюю галерею. «Госпожа», — сверкнул огненными глазами, — «фон Латимер во дворце и очень близко». Елизавета чуть не села там, где стояла. Тяжело привалившись к колонне, облизнула резко пересохшие губы. «Он должен быть в отъезде, у границ». Но Бернард лишь покачал головой, а вид такой жуткий и решительный. «Я сверну ему шею», — прорычал едва слышно. Сновавшие мимо фрейлины и аристократы косились на их пару с явным интересом, но конкретно в этот момент Елизавете было плевать на возможные слухи. От паники под коленками ослабло, а в глазах стояла мутная пелена. «Бернард», — прошептала, тяжело опираясь на грудь оборотня, — «поклянись, что не будешь глупить». «Госпожа, вы не вправе требовать клятвы. Тогда это приказ. Не трогай этого, эту мерзость, я сама разберусь». И, выпутавшись из крепких, но нежных объятий, Елизавета поспешила к главной зале. Где-то там, среди ослепительного блеска и фальши, должна находиться герцогиня де Валентайн, которая весь день ее игнорировала. Елизавета даже знала, почему. Лилиана была ярой блюстительницей нравов, а после фееричной встречи императрицы с помятой фон Латимер по дворцу наверняка зашелестели сплетни. Елизавета была уверена, что сможет объясниться, но все равно не торопилась, чтобы это не выглядело как оправдание. Вместо этого она тщательно готовилась к балу, репетируя танцы и выбирая наряды, конечно. Средневековый шопинг почти не отличался от современного, только вместо такси — кареты, ну и платье дольше примерять. Елизавете пришлось сдать еще несколько фамильных драгоценностей, но оно того стоило. Вот только Бернард не оценил усилий, а если точнее, жутко приревновал. Платье с открытыми плечами, какой кошмар! Еще и фигуру подчеркивает, ну это вообще распутство. Елизавете было и смешно, и лестно одновременно. А еще так хорошо. Чувства мужчины будто подпитывали ее собственные. Она не могла припомнить, чтобы хоть один из бывших смотрел на нее с таким восхищением и страстью, а еще готов был отдать свою жизнь, только бы защитить от ненавистного мужа. Тяжело вздохнув, Елизавета коснулась мужского предплечья. Пробежалась пальчиками по крутому бугру бицепса и плеча, а потом накрыла ладошками заросшие мягкой бородой щеки. Бернард никогда не допускал, чтобы растительность на лице выглядела неаккуратно и вообще очень тщательно следил за опрятностью. «Мне ужасно страшно», — призналась тихо. «Но отступать нельзя, иначе станет еще хуже». Бернард скрипнул зубами. «Тебе не придется отступать. Просто дай мне разобраться с ящером. Ценой собственной жизни ты ему ничего не можешь сделать. Что-нибудь придумаю». О, это не медведь, а баран. Но выяснять отношения при всех Елизавета не решилась. «Сначала мне нужно поговорить с герцогиней», дернулась в сторону, и оборотень неохотно отступил. «Все будет хорошо», — шепнул напоследок и наградил таким взглядом, что дыхание сбилось. Елизавета нервно улыбнулась, а потом подхватила юбки, пошла к огромным арочным дверям. Сквозь них мог бы пройти дракон, и наверняка проходил не раз. Но праздничное убранство нервировало сильнее, чем если бы она находилась в склепе. Где-то среди пёстрой мишуры, платьев и лживых любезностей прячется герцогиня де Валентайн. И Елизавете очень нужно найти ее до первого танца. Бернард. «Куда прёшь, балаховоска? Глаза разуй! Ну и тварь!» Низших не приветствовали во дворце. Аристократы смотрели с презрением, а слуги чуть ли не у трети на запястьях сверкали кандалы. Унизительный закон о рабстве распространялся только на низших. Однажды его отец и альфы и еще нескольких стай мечтали это изменить. Они даже нашли аристократов, готовых оказать поддержку, если не уговорами, то силой заставить императора пересмотреть демонов приказ. Любой низший оборотень без стаи — добыча. Но благородные порывы обернулись поражением. Покойный фон Латимер был одним из тех, кто участвовал в ловле непокорных, и в итоге сумел выйти на их след, а потом... «Ваше Величество!» — склонил голову. Рефлексы сработали быстрее мозгов. Бернард замер на почтительном расстоянии от белокурого юноши, одетого в обычный серый камзол без регалий. Юный монарх удостоил его внимательного взгляда, но вместо того, чтобы пройти мимо, остановился. «Торопишься в библиотеку?» — заметил с усмешкой. Похоже, его величеству было скучно, но Бернард не считал себя совсем уж идиотом и отлично знал, что за небольшой промежуток времени молодой император успел сделать для страны гораздо больше, чем его мать, предпочитавшая балы и любовников. «Вы проницательны, Ваше Величество. Мне действительно нужна библиотека. Возможно, книги помогут моему спасению». Император чуть склонил голову. «Вот как? Желаешь избавиться от кандалов?» Медведь тихонечко заурчал, но в его рыке не было угрозы. Именно сейчас молодой император не представлял опасности, и, собравшись с духом, Бернард решил рискнуть. «Нет, Ваше Величество, но я бы трижды принёс клятву раба, если бы это помогло освободить другого человека». Император щёлкнул пальцами, и стража, стоявшая за его спиной, развернулась и пошла прочь. «Слышать это от последнего из рода Бурых? Интересно. А как же стая? Твои люди прячутся по лесам, опасаясь угодить в сети работорговцев, и ждут Альфу?» Жестокий удар. Но Бернард вынес его, не дрогнув. «Со временем у стаи появится новый вожак, а своё рабство я могу не пережить. Ну-ну». Император потёр ещё гладкий от бороды подбородок и хитро прищурился. «И кто же та драгоценность, что дороже всего на свете?» «Нет, перед ним не мальчишка, а хитрый лис. Без сомнения, страна только выиграет, если юный монарх решит сместить матушку». «Герцогиня фон Латимер, Ваше Величество. Стало быть, за хозяйку радеешь?» «Всей душой». Император цокнул. «Мечтаешь занять место супруга?» — шепнул вкрадчиво. «Мечтаю, чтобы супруга не существовала вовсе», — ответил так же тихо. Юноша снова хмыкнул и вдруг кивнул в сторону библиотеки. «Пойдём вместе, я что-то тоже захотел почитать».